этим восполняется, вот этим я живу. Появление человека, который в ночи мчался на машине, хрен знает куда, я ощущаю то сердце, которое заставляет мое сердце, как это непоэтично звучит, биться в два раза быстрее. То правда. И она в том, что ты артист эмоциональный, не интеллектуальный. Интеллектуал вряд ли добровольно полез бы в машину, чтобы трижды перевернуться. Тысячу раз подумал бы. А фиг ли думать? Смеется, пьет Глинтвейн. Смотрите, кто идет. Да это же Марк Розовский. Художник стихийный, как волны на картине Айвазовского, непотопляемый. Смотрите, кто идет. Да это же Марк Розовский, художник стихийный, как волны на картинах Айвазовского, непотопляемый. Во всяком случае, все его упругое, даже в 60-летнем возрасте существо в своем стремительном полете несет оптимистичность формулы «всегда готов» и убежденность, что не бывает напрасным прекрасное. Он готов. А к чему? Да буквально ко всему. К борьбе, работе, сопротивлению, любви. Все это, захваченное его необузданным темпераментом, часто производит эффект разорвавшейся бомбы. К тому же Марк Розовский — единственный режиссер, который руководит профессиональным театром, не имея специального образования. Его театр расположен у Никитских ворот и носит одноименное название. Хотя много лет назад Марк Розовский готовился совсем к другой, не театральной карьере. Выпускник факультета журналистики МГУ тогда не знал, что попадет в батальон штурмовиков театра, и этот штурмовик всегда просит огня. Мама гречанка, а папа инженер. Не каждый антисемит подлец. Игры, в которые мы не играли. Задернуть Ленина на спектакль. Нищий мод — это шик. Штурмовики просят огня. Марк Григорьевич, а вы хоть одну статью написали? Много. Штук 200. Во-первых, у меня был творческий диплом, фельетоны и юмористические репортажи. Помню, я писал материал о магазине «Изотопы». Как сейчас говорят, стебался. Но в отличие от сегодняшнего стеба, мы стебались со смыслом. Еще был фельетон «Рокфеллер» из Ногинска, где я бичевал человека, выписывающего себе удостоверение Рокфеллера. Я работал на радио редактором передачи «С добрым утром», а стол Войновича был напротив моего. В одной из своих книжек он вспоминает, как меня принимали на работу. А выглядело это так. Председатель гостелерадио Кафтанов, прочитав мою анкету, спросил меня: «А почему вы грек?» Я моментально ответил: «Потому что у меня мама гречанка». Возникла пауза. «А папа у вас кто?» — задает он свой главный вопрос. Я поднял голову и сморозил. А папа — инженер. Поэтому Жириновский, я считаю, у меня украл эту формулировку. Мама русская, а папа юрист. Вот все это я писал Володе Войнович в книге, изданной еще 20 лет назад в Мюнхене. Потом я рассказал эту шутку Мише Жванецкому, Иван Фельетон Райкина «Биография»,